Глава 5. Идем на Мушкаф. Субудай-Богатур сказал Батухану: «Выслушай, Джихангир, твоего верного слугу. Немаловажное дело впереди. Ты увидишь ключ к дверям вселенной. Мы должны немедленно двинуться к городу Машфа и взять его раньше, чем его займут другие ханы. Там устроены склады товаров, привезенные из других стран. Там живут иноземные купцы. Там мы захватим большие богатства, заморское серебро и золото, греческое красное вино и германское сукно». Батухан с полузакрытыми глазами ответил усталым голосом: «Сейчас я занят важным делом. Мы успеем это сделать завтра». Субудай засопел, наклонился к уху Батухана с висящей тяжелой серьгой и едва слышно злобно прошептал: «На войне один упущенный день. Упущенный час — это потерянная победа и пропавшие труды 99 лет. Ты тратишь по-пустому важный день. Гони, выметай красным мангусом этих плакальщиков и тунеядцев. Прогони их. Или я сам это сделаю. Сейчас пришлю 1000 моих бешеных и сам всех здесь разметаю». Подбородок Батухана задрожал от гнева. Глаза раскрылись и уставились в упор в лицо Субудая. Он увидел его прищуренный глаз, изборожденное шрамами, никогда от рождения немытое лицо с клочками жестких волос, искривленные морщинистые губы, покрывшиеся пеной. Субудая начинала охватывать ярость. Батухан боялся вспышек гнева своего воспитателя и смирился. Он перевел взгляд на просителей монголов, стоявших на четвереньках, склонив головы до земли. Вереница их тянулась через всю деревянную церковь, выходила сквозь двери во двор на снежное поле. Батухан, стараясь скрыть свое беспокойство, сказал: «Меня недаром зовут хороший, милостивый хан, Саин-хан. Все, кто мне предан, имеют ко мне доступ, могут сказать моему лицу свои жалобы». Субудай быстро облизывал длинным языком губы. Батухан еще раз на него покосился. «Я окажу милость еще двум жалобщикам, и мы поговорим с тобой». Батухан сидел, подобрав ноги, на церковном престоле. Сквозь раскрытые двери иконостаса к нему на коленях приблизился старик в полосатом кипчакском халате. Батухан остановил на нем равнодушный взгляд, и глаза его опять полузакрылись. «На что ты жалуешься?» «Меня зовут Назар Киризик. Я от самого Сыгнака сопровождаю твое непобедимое войско. Я служу с трепетом и почтением». «Что ты, слабый старик, у меня делаешь?» «Я сторожу и кормлю будильного петуха у храбрейшего из богатырей Субудай-Богатура». Батухан любил слушать жалобы на своего свирепого воспитателя. Он прошептал: «Дзе-дзе». «На что же ты жалуешься? Разве Субудай-Богатур тебя обидел?» «Нет, величайший. Но меня наказал Аллах, да будет прославлено его имя. Со мной вместе ушли в поход 4 моих сыновей. Все лихие джигиты, один лучше другого». «Это для тебя почетно. Они заслуживают похвалы». «В первых же битвах с урусутами пал мой старший сын, храбрый Демир. Да упокоит Аллах его душу в садах своих». И старик, прикрыв глаза рукавом, всхлипнул. «Гордись, что твой сын умер в битве. Чем я могу наградить тебя?» Назар Киризек, вытирая нос ладонью, прошептал: «Я твоя жертва. Твои милостивые слова — моя лучшая награда». Субудай прошипел: «Я его знаю, этого старика. Он старается изо всех сил, и ему можно дать полезное для нас поручение. Стань в сторонке, старик, и жди». Следующий проситель был в арабской одежде, полосатом шерстяном плаще и мусульманском белом тюрбане. Его кафтан был изодран и висел клочьями. Купец подполз к престолу на коленях и стал с хриплым стоном причитать, ударяя кулаками в грудь. «Чего он хочет? Я не понимаю его речи». Толмач объяснил: «Это бухарский купец, старшина 12 других купцов. Они сопровождают твое блистательное войско и скупают у воинов одежду и вещи, захваченные в битвах. Бухарский купец жалуется, что его обидели твои воины, избили и отняли все имущество». Батухан оживился. Лицо исказилось хищной улыбкой. Он сказал, ударяя ладонью по колену: «Купцы мне полезны. Купцы привозят нужные товары. Купцы необходимы моим воинам, которые не могут тащить за собой по вселенной все богатства, захваченные в долгой войне. Кто обидит преданных мне купцов, тот увидит смерть. Можешь ли ты указать желтых собак, которые тебя ограбили?» «Число твоих воинов бесконечно, как число перелетных птиц весной. Но если я встречу моих обидчиков, я их укажу». Субудай вмешался. «Позволь мне сказать скромный совет. Назначь этого старика, хранителя будильного петуха, защитником и толмачом иноземных купцов. Он хитрый, сумеет их охранить и себя не забыть». «Пусть будет так», — сказал Батухан, спуская ноги. Нукеры помогли ему слезть с престола. Батухан прошел через церковь к выходу. Просители застонали, и вопли понеслись со всех сторон. «Выслушай нас, великий доблестный Сейн-хан!» Субудай шипел. «Говорил я тебе, гони к красным мангусам всех этих просителей. Твое дело воевать, а не суд творить. Нукеры, гоните всех отсюда, очищайте от них юрту!» Татарские тумены шли вперед отдельными самостоятельными отрядами. Они раздвигались в ширину, как растопыренные пальцы ладони, чтобы не мешать друг другу при грабеже городов и сел. Как на облавной охоте, монголы старались охватить петлей русские земли и загнать население в середину, чтобы там прикончить всех, кроме отборных мастеров, нужных для выделки кожи, оружия и шитья одежды. Монгольские и кипчакские воины рыскали по всем посадам и погостам, обшаривали каждую избу и бронились, куда нас завел Батухан. Он соблазнял, что урусуты ходят в собольих шапках и бобровых шубах, что мы все переоденемся, как важные наёны и богатые купцы. А мы не видели ни одного урусута в кожаных сапогах. Все ходят в заплатанных домотканных зипунах да старых овчинных шубах, на ногах носят лыковые лапти. Не стоило нам и ходить сюда. Кони наши болеют от старой соломы с крыш и ржаного зерна. Они не находят травы под глубоким снегом. Скоро мы потеряем наших коней, а захваченные урусутские кони для набегов не годятся. Мы не знаем, что нам везти в повозках. Только коровьи туши и ни одной лисьи шубы. Все попрятали эти хитрецы в своих вековых лесах, где тропы занесены снегом выше пояса, где нет сена, где всаднику грозит смерть из-за каждой ели». Монгольские воины становились все более озлобленными из-за неудачной поживы и вымещали гнев на захваченных пленных. Они раздевали их догола. Даже тех, кто был в отрепьях, и тех обдирали. Брошенные на произвол раненые и пленные замерзали на лютом морозе. Отряды Батухана и Субудай-Богатура пошли ускоренными переходами по извилистому течению Оки. Они торопились первыми примчаться к небольшому городу Мушкафу, где, по слухам, находились склады иноземных товаров. Одноглазый полководец держал при себе нескольких булгарских купцов. На остановках он расспрашивал, как они проехали, какими путями, что за товары везут они из-за моря и что они закупают у диких неподатливых урусутов. Что за город Мушкаф? Где там живут купцы, где их склады? Где они запрятали свое золото? Выгодно ли торговать? Где купцы научились торговому делу? Жены Батухана, его 7 звезд, ехали вслед за головным отрядом. Такова была воля ослепительного. Джихангир не позволил им остаться в прочном теплом монастыре, где он устроил склад захваченной добычи. «Мои звезды будут со мной всюду, куда я ни поеду», — сказал Батухан. И жены вместе со служанками ехали в простых плетеных из лозы карабах, поставленных на розвальне. Только старшая жена-монголка имела нарядный красный вазок, разрисованный сказочными цветами и золоченными крестами. В нем, бывало, разъезжал по епархии рязанский епископ. Видя красный вазок с крестом, встречные урусуты по привычке крестились и становились на колени. На одном из поворотов реки Батухан сдержал вороного жеребца и пропустил двигавшиеся мимо него отряды. Позади него выстроилась охранная сотня. Многие проезжавшие мимо всадники имели возле себя на поводу 1-2 лошади, навьюченные мешками с зерном и кожаными баксонами, переметными суммами с разным добром. После передового отряда приблизилась вереница саней, в которых ехали 7 жен Батухана и их прислуга. Батухан подозвал к себе нукера и что-то шепнул ему. Красный возок первой жены тянули 3 белых коня. На переднем сидел конюх с копьем. Сзади следовало 5 саней с разной кладью, покрытой медвежьими шкурами. Возок остановился. Жена Джахангира, толстая, в просторной лиловой одежде, с трудом протиснулась сквозь дверцу. По монгольскому обычаю она опустилась в глубокий снег на одно колено и стала ждать. Батухан оставался неподвижен. К первой жене подъехал нукер и сказал: «Джахангир повелевает войти в сани. Сейчас будет быстрая скачка». Подъехала вторая жена, закутанная в кунью шубу, крытую парчой. 3 небольших конька гуськом тянули сани. Все 3 коня, желтые как воск, были с белыми гривами. На переднем сидел молодой конюх в парчевой, потускневшей от дождя и времени одежде. Сани двигались медленно, так как за ними тащилась привязанная рыжая корова. За коровой бежал пленный молодой урусут в лохмотьях, перевязанных лыковыми бечевками. Иногда корова трусила, как могла, рысью. Пленный настегивал ее хворостиной. За коровой следовали 3 саней, груженных кладью. На последних санях сидели 3 пленницы урусутки. Также были перегружены сани остальных жен. У каждой кони были разного цвета. У одной вороные, у других рыжие, гнедые и краснопегие. За санями 6-й жены, дочери кипчакского хана Бендера, шли 2 скаковых коня, закутанных в попоны. Их вел на поводу кипчакский всадник. Последние сани, запряженные 3 чернопегими, как барсы, конями, были пусты. Все сани остановились, из них вышли жены и, преклонив колено, ждали милости Джахангира. «Где Йылдуз Хатун?» — спросил Батухан. Нукер поскакал к вознице, сидевшему на коне барсовой масти, и стремглав вернулся обратно, взбивая снежную пыль. Йылдуз Хатун вместе со своей служанкой верхом на скаковых конях проехала вперед к разведочному отряду. Подозвав сотника Кундуя, Батухан резко со злобой проворчал: «Скажи всем хатунам, пусть немедленно едут в мой лагерь, близ Рязани. Пусть они там отдыхают и не отдаляются в сторону. Всюду бродят шайки урусутских деренчи. А нас ждет бой, где женщинам грозит гибель». Батухан помчался вперед по дороге. За ним бросилась охранная сотня. Жены стали плакать и кричать: «Дорогая, не хочу. Почему с Джахангиром поехала одна черная, рабочая жена? Пусть Йылдуз Хатун тоже возвращается назад. Мы поедем за Джахангиром всюду, до конца вселенной». По указанию Кундуя, строго выполнявшего приказ Батухана, нукеры насильно усадили жен в сани и повернули по дороге в Рязань. 50 нукеров охраняли обоз. Жены сперва рыдали, потом стали пересаживаться друг к другу, перешептываться и смеяться. Рассказывали, какие роскошные убранства Джахангир захватил в Рязани, Переяславле, Ижеславле и других городах. Как жаль, что не удастся попасть в Мушкаф, где много заморских товаров. Но Джахангир щедр и нас не обидит.